Через секунду-другую я услышал, как закрылась дверь ее спальни. Поскольку маршал, кроме денег, ничего для меня не значит, я способен сохранять хладнокровие. Но для нее, думал я, с ним наверняка связано нечто большее. В конце концов, она ведь была его женой. Она спала с ним. Однако Бет держится так, словно мы задумали всего лишь утопить кошку. Даже смерть кошки, вероятно, вызвала бы у нее больше эмоций. По моей спине снова скользнул холодный палец мертвеца. Выйдя из дома, я непрекаянно болтался по саду. Я твердил себе, что это мой второй шанс удовлетворить свое честолюбие. Я должен использовать его. Возможно, третьего у меня никогда не будет. Вдали от дома я сел на траву, чувствуя, как греют меня лучи солнца, и начал размышлять, что я сделаю, когда деньги станут моими. Я был уверен, что как только они попадут мне в руки, никто и ничто не удержит меня от восхождения на самый верх. Я закурил сигарету и, откинувшись на траву, пустился в приятное размышление о будущем. Я был все еще погружен в грезы, когда Бет крикнула, что обед готов. За едой я начал рассказывать, как мы будем жить вместе, но Бет оборвала меня. Казалось, она мыслями пребывала где-то далеко, ее черные глаза хранили все то же холодное выражение. Потом резко оборвала она меня. Не хочу говорить об этом сейчас. Так что мы доели обед в полном молчании. Убирая посуду, Бет сказала, что хочет сварить варенье, и если мне нечем заняться, газон давно нуждается в стрижке. Таким образом, она давала понять, что хочет побыть одна. Газонокосилка стояла в гараже. Кадиллак я оставил на лужайке под деревьями. Через дверь кухни я вышел в маленький тамбур, сообщающийся с гаражом. Я остановился, чтобы осмотреть замок на двери гаража. Крепежные винты проржавели. Хороший удар ноги мог бы вышибить этот замок. Устроено все было так, что, заехав в гараж, следовало запереть его дверь изнутри, затем открыть дверь, ведущую на кухню, и потом закрыть ее за собой. Моей первой мыслью было купить засов, чтобы надежно запереть дверь на кухню. Но я быстро сообразил, что новый засов вызовет подозрение. Сама дверь выглядела тяжелой и прочной. Я прошел через гараж и осмотрел замок на наружной двери. Он тоже выглядел не слишком надежным. Вытащив газонокосилку наружу, я после недолгой возни завел ее. Разъезжая взад-вперед по огромному газону, я напряженно размышлял. В конце концов я пришел к выводу, что два деревянных клинышка будут решением всех проблем. В 4 часа я перестал косить газон и поднялся в свою комнату. Я принял душ и надел чистую рубашку. Запах малинового варенья наполнял весь дом. Из транзисторного приемника слышалась классическая музыка. Спустившись на кухню, я увидел, что Бет запечатывает крышками добрый десяток банок варенья. «Варенья у тебя хватит, чтобы магазин открыть», — сказал я. «Мне нравится это делать». Не взглянув на меня, она принялась чистить большой медный таз, в котором варила ягоды. Ее отчужденность начала меня беспокоить. «Бет, что-то не так?» Она помотала головой. «Нет, просто я привыкла к одиночеству». «Но теперь ты не одна, у тебя есть я». Бет продолжала драить таз. «Ты хочешь сказать, что я тебе мешаю?» — резко спросил я. «Все изменится, когда я уеду из этого дома». «Еще как изменится!» Я подошел к ней и поцеловал сзади в шею. Она задрожала и вырвалась от меня. «Найди себе какое-нибудь дело», — недовольно сказала она. «Я занята». Мне стоило больших усилий не схватить ее в свои объятия. Несколько минут я смотрел на ее очаровательную продолговатую спину, потом ушел, сел в кадиллак и поехал на станцию. Я приехал на 30 минут раньше 6-часового экспресса из Сан-Франциско, поэтому купил газету, забрался в машину и попытался отвлечь себя новостями. Но мои мысли крутились вокруг Бет. В кровати она была вне конкуренции. Однако я начал сомневаться насчет женитьбы на ней. Я убедился, что характер у нее своенравный, и она необщительна. Но ведь если я на ней не женюсь, то не смогу получить деньги. Я начал понимать, что столкнулся с еще одной проблемой. Я настолько погрузился в свои мысли, что не слышал прибытия поезда, только возгласы расходящихся по машинам пассажиров ворвались в мои уши. Маршал с кейсом в руках спускался с платформы. Я завел машину и подъехал ему навстречу. Он залез в машину, вид у него был трезвый и довольный. «День был удачным, Фрэнк?» — спросил я, выезжая со стоянки. «Да, а ты чем занимался?» «Постриг газон». Он громко рассмеялся. «Любимая работа, Бет. А что делала она?» «Варила малиновое варенье». «Типично для нее. Кому к чертовой матери нужно это варенье?» Маршал сдвинул шляпу на затылок. «Остановись у офиса Олсона. Я хочу сказать ему пару слов». Я припарковался у квартала, где находился офис Олсона, и маршал с кейсом в руках ушел. Закурив сигарету, я стал ждать. Прежде чем маршал вернулся, прошло добрых полчаса. Он забрался на пассажирское сиденье с самодовольным смешком. «Со старым ослом покончено», — сказал он. «Я отобрал у него все мои дела, в том числе завещание моей тетки. Теперь всем будет заниматься мой адвокат во Фриско. Он настоящий живчик. Олсон просто понятия не имеет, что значит действовать». Встревожившись, я заметил. Он, так сказать, сельский адвокат. «Ты чертовски прав. Гарри Бернстайн намного лучше». Я запомнил это имя. «Кейт, я хочу, чтобы завтра ты отвез меня во Фриско. Мне нужно кое с чем разобраться. Мы пробудем там дня 3-4, и я хочу, чтобы ты возил меня повсюду». «Как скажешь, Фрэнк». Маршал похлопал меня по колену. «Ночами сможешь развлекаться, а? У нас на борту выпить есть?» Я открыл бардачок и протянул ему бутылку виски. Когда я подъехал к дому, он все еще не оторвался от бутылки. Закрутив на бутылке пробку, маршал протянул ее мне. «Ты знаешь, в чем моя беда, Кейт?» Он осоловело улыбнулся. «Я слишком много пью.